«Беда будет», — говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью Исаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но почти все говорили разно, и, наверное, никто не мог рассказать про него. На двор выкатили бочку меду и немало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули, девчата-молодицы, лихое казачество в ярких жупанах понеслись. 90-летнее и 100-летнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси, много осталось ночевать у Исаула на широком дворе, а еще большее казачество заснуло само, непрошенное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева, где пошатнулась хмеля казацкая голова, там и лежит, и храпит на весь Киев».